снова прошу тебя. Какое бы испытание ты сейчас ни проходила, благодаря ему ты станешь сильнее. Вся эта боль была дана тебе, чтобы стать лучше. Человеческая душа слаба и безвольна, а с наступлением мирных времен становится глуха к совершенствованию. Эта боль была дана тебе для того, чтобы встряхнуть твою душу, погрязшую в пучине бездействия. У тебя впереди еще долгий путь, и ты имеешь право на еще большее счастье. Ты встретишь другого, еще лучшего человека. Благодаря пережитой боли ты повысишь свои стандарты, узнаешь, что существует еще большая красота, поймешь, что такое подлинное счастье. Поэтому даже если больно, все в порядке. Благодаря боли, этому подарку жизни ты станешь лучше. Перенеси эту боль с радостью в сердце. Ты совершишь переход от мрачной незрелости к умиротворению совершенствования, от узости мышления ввиду мелких происшествий к широким и глубоким взглядам. Чтобы мир в твоих глазах стал еще прекраснее, нужно было лишь пройти это испытание болью. Отказавшись от этого подарка жизни, твоя душа собирается сбежать от боли, как от бомбы замедленного действия, до взрыва, который осталось неизвестно сколько времени. У меня есть просьба к твоей душе. Вытерпи эту боль ради своего счастья и будущего совершенствования. Встреться с ней лицом к лицу, а не повернувшись спиной в попытке убежать. Я не прошу тебя прожить тихую жизнь, не скажу «страдай, уходи, если можно избежать боли», потому что даже если больно, все хорошо. Благодаря этой боли ты непременно станешь еще счастливее. Доверься этой угнетающей боли, подарку, преподнесенному для того, чтобы ты стал лучше. Это заботливая рука провидения, которая оберегает тебя, чтобы ты стала еще более прекрасным созданием. Прими боль с радостью в сердце. Тогда в твоих глазах появится глубина, душа станет невыразимо широкой и светлой. Величественная красота, создаваемая вокруг тебя ауры, даст силы справиться с тем, на что раньше не хватало даже смелости. Иди по жизни с улыбкой и насладись любовным прикосновением боли, которая была дана лишь для того, чтобы ты выросла. Снова прошу тебя, пожалуйста, прими боль с радостью.